некоторые события, связанные с Урфином Джюсом. Пока на небе происходил полет инопланетян, в волшебной стране жизнь шла своим чередом. Там случались свои повседневные события. Одно из них было связано с Урфином Джюсом. Урфин не только переменил место жительства, прежде он жил в стране живунов, в лесу, а теперь обитал в долине у кругосветных гор. Главная перемена совершилась с самим Джусом как человеком. Он стал совсем другим, как будто родился заново. Выражение лица у этого нового жителя страны Гурикапа не бывало больше свирепым. А поскольку характер человека проявляется в том, что он мастерит, то и с Урфином приключилось чудо. Вместо угрюмых, мрачных игрушек, которые раньше пугали людей, он сделал очень много веселых кукол, зверьков, колдунов и подарил их гномам. Урфин и сам получил подарок от железного дровосека. В стране мигунов, известные мастерами, для Джуса сделали телескоп. И Джус пристроил к дому башню, прикрепил к ней гвоздями телескоп и стал по вечерам рассматривать небо. Так и случилось, что он заметил в телескоп Диавону. Конечно, он увидел не звездолет с такого дальнего расстояния, а крошечную мигающую звездочку. Он бы, пожалуй, не обратил на нее внимания, если бы на его глазах звезда не засияла всеми цветами радуги. Несколько дней Джус вел за ней наблюдение. С каждым днем в ее свечении все больше усиливался красный цвет, и звезда росла. С ней происходило что-то неслыханное. Урфин был озадачен и продолжал вести свои наблюдения. О космическом корабле он не думал. Ему и в голову не могло прийти что-нибудь подобное. А, между прочим, свет усиливался от того, что на Диавоне штурман Кау-Рук один за другим включал тормозные двигатели. 2, 5, 10, пока не были включены все. Инопланетяне подлетали к Земле и гасили сверхскорость корабля. Это было неизбежно, чтобы начать двигаться вокруг Белиоры.